Глава 5. Путешествие по степи началось на удивление спокойно. Светляк указывал дорогу и вел себя как игривый щенок. Он то забегал вперед, то возвращался, нетерпеливо нарезая пару кругов у моей головы. Сначала меня это сбивало, но приноровившись, я продолжал бежать в заданном изначально направлении. Первые пару сотен метров дались с трудом. Активированный фонарь только мешал. Он освещал пространство впереди, но при этом сплетение света и тени скрывало мелкие неровности. Я постоянно спотыкался и пару раз только чудом не полетел кубарем. Все же степь – это не беговая дорожка, и, учитывая темноту, передвигаться по ней не так уж просто. Пришлось выключить фонарь и пробовать бежать в свете половинчатой луны. Как ни странно, эта мысль оказалась верной. Судя по всему, сработала еще одна часть моего лоскутного таланта. Ноги словно сами собой несли меня вперед, ступая именно туда, куда нужно. Главное – отключить управление телом. Это как с дыханием. Пока ты на него не обращаешь внимания, все идет нормально и гармонично. Но стоит только взять все под управление основным сознанием, сразу начинаются проблемы. Прямо на бегу мне удалось погрузиться в своеобразный транс. Это не было полусном-полуявью, порой позволявшей мне высыпаться. Я вообще перестал замечать свои движения и словно плыл над степью. Мое зрение также изменилось. Движущийся впереди светляк предстал в своем истинном обличье. Теперь это было сотканное из светящихся линий существо, больше всего напоминавшее мне маленького китайского дракончика. Эдакая змея с лапками и гребнем вдоль позвоночника. Он плыл словно в толще воды, по-змеиному изгибаясь и помогая себе конечностями. Симпатичный зверек. Интересно, есть ли в степи его аналог или это какая-то эксклюзивная ментальная проекция в мире духов? Заметил я и других духов, которые, как и говорила Зарха, старались держаться от меня подальше. Подсвеченное ими пространство и точки звезд над головой создавали удивительную картину, от которой хотелось петь и смеяться. И почему орки так боятся степной ночи? Ведь здесь так хорошо. Да уж, задавая себе дурацкие вопросы, подумай, хочешь ли ты знать ответы на них. Не уверен точно, но кажется, именно мой восторг и привлек хищников мира духов. Сначала все было по-прежнему, но затем пространство вокруг меня как-то разом потускнело. Сплетенные из светящихся нитей духи ринулись в разные стороны, как стайки игривых рыбок. И что бы это значило? А то, что рядом акула этого мира. Вывалившись из эйфорического состояния, я увидел, как вновь ставший просто светлячком дух-проводник рванул ко мне. Он начал с безумной скоростью кружиться вокруг моего пояса, где в кармашке находилась шкатулка. Сообразив, чего хочет кусака, я быстро достал орех и открыл его. Дух мгновенно скрылся внутри. Ну вот и погуляли. И что теперь делать? Это бежать по степи трудно, но по сути она была гладкой, как доска, где и спрятаться-то негде. Да и куда спрячешься от духа? На плечи начала наваливаться удушливая паника, которую требовалось срочно сбрасывать. Глубоко вздохнув, я уронил в траву сидр и оружие, а затем сел на пятки по примеру самураев. В этой позе мне было удобнее всего. Еще один глубокий вдох вызвал покалывание в легких. Эти иголочки энергии тут же разбежались по всему телу, смывая панику и наполняя мышцы силой. Голова очистилась от лишних мыслей. Открыв глаза, я усилием воли совместил картинку ментального мира с реальным. То, что скрывала темнота, стало явным. Это был темный Марук. Кто бы сомневался? Только откуда он тут взялся? Вроде Маруки являются творением душеловов. Отбился от хозяина, или это постарался кто-то из оркских шаманов? Но в клане Высокой Луны таких специалистов нет. Загадка на загадке. Но в данный момент совершенно не важно, кто именно послал за мной темного духа. В ментальном зрении дух не просматривался, потому что не был сплетен из светящихся линий. В реальном мире он тоже был невидим. Его дымное тело сливалось с ночной тьмой. Но вот что странно. Совмещая эти два способа видеть, я прекрасно различал черные жгуты, обрамленные чуть светящейся аурой. Марук по-прежнему внешне напоминал огромного спрута, на макушку которого кто-то приделал череп великана. Темный дух кружился рядом со мной, как акула в анекдоте. Только мне почему-то совсем не было смешно. Казалось, что Марук принюхивался к жертве, и то, что он ощущал, ему явно не нравилось. И все же то ли остатки шаманского заклинания начали выветриваться, то ли голод духа был сильнее, но он подлетал ко мне все ближе и ближе. Поговорка о добрых намерениях и о том, куда ведет высланное имя дорога, открылась для меня с нового ракурса. Не потрать я ради спасения оркского молодняка заветную кость, сейчас было бы что противопоставить Маруку. Даже не знаю, как объяснить произошедшее со мной в следующее мгновение. Это было похоже на то, как учат плавать щенков. Решение пришло само и без малейших мудрствований. В голове тут же всплыло то ощущение, которое испытало мое тело, когда ломались магические кости. Я еще раз глубоко вздохнул и постарался снова пережить неприятное состояние, теперь уже вызывая его сам. И ведь получилось. По телу пробежала неприятная дрожь. Даже зубы заныли. Сам не понимаю, как удалось добиться подобного эффекта, но факт налицо. Марук дернулся, словно получил битый по призрачно-студенистому телу, и отлетел назад. При этом он дергался, как припадочный. Щупальца стегали воздух. Затем темный дух вновь рванул ко мне. Пришлось, стиснув зубы, выдать еще одну волну того, чему я даже не знал названия. Марук задергался еще сильнее, и, наконец, его темная туша исчезла во тьме. «Ох ты ж, лысые ежики!» Было такое впечатление, что я разгрузил вагон цемента. Затекшие конечности удалось разогнуть с большим трудом. Кажется, даже послышался самый натуральный скрип. Новое умение, конечно, очень полезная штука, но если прибегать к нему слишком часто, надолго меня не хватит. Степь вокруг меня словно вымерла, причем не только в ментальном, но и в реальном плане. Еще пару минут назад в траве что-то постоянно шуршало и надрывались местные аналоги кузнечиков. Точнее, это были мелкие ящерицы, выводившие, на удивление, громкие и мелодичные трели. Теперь же меня окутывала полная тишина. Лишь легкий ночной ветер играл свою тихую мелодию, касаясь стеблей высохшей травы. Впрочем, горевать нет смысла. Так даже проще будет добраться до поселения горожан. Первые несколько десятков метров мне дались с трудом, но затем тело размялось, и я побежал более уверенно и ходко. Светлячку Кусаки мои недавние экзерсисы явно не понравились. Подобно крошечной комете, он вырвался из своего домика и улетел далеко вперед. Окончательно мой проводник не сбежал, но предпочитал держаться на солидном расстоянии. Ближе к утру степь начала оживать. Да и место моей ментальной битвы с Маруком осталось позади. Восход плеснул на степь волной золотисто-алого света, и в этот же момент из меня словно вытащили стальной штырь. Адреналин в крови окончательно растворился. Усталость навалилась на плечи. За сутки мне удалось проспать всего пару часов, причем в холодном подземелье, без клочка одежды на теле. Нужно было как минимум посидеть, а как максимум немного прикорнуть. Солнечный свет открыл мне то, чего я не замечал ночью. Как и во время переселения клана орков, на глаза стали попадаться едва заметные следы древней цивилизации. Через полчаса я увидел очень странное сооружение. Заросший травой курган явно скрывал какое-то здание. Горожанин во мне буквально завопил, что отдыхать безопаснее в окружении хоть каких-то стен, а не посреди голой степи. На эти доводы усталости интуиция выдала что-то невнятное. Возможно, потому, что здесь было везде одинаково опасно. Но как бы то ни было, я без малейших опасений полез в небольшой проем, темнеющий в размытой дождями части холма. Внутри обнаружился не такой уж маленький дом. В нем было как минимум два надземных этажа. Я оказался на верхнем. Вниз вела лестница в дальнем углу и провал прямо посредине пола. Активированный фонарь показал, что пол под провалом не так уж далеко. Можно было, конечно, спуститься и посмотреть, что там есть интересного, но сильно хотелось спать. Загнав подальше в подсознание любопытство, я начал устраиваться в углу комнаты, неподалеку от ставшего дверью окна. Чуть не забыл о своем проводнике. Изрядно потускневший под солнечным светом призрак уже успокоился и не шарахался от меня. Открыв ореховую шкатулку, я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за призраком в ментальном виде. Сплетенный из светящихся нитей дракончик влетел в оконный проем и, чуть покружившись по комнате, нырнул в свой скорлупочный домик. Все, пора и мне на боковую. Снилось что-то невразумительное, на грани кошмара. Перед сном я не посмотрел на часы, но, судя по проникавшему в комнату свету, проспал изрядно. Проснулся не от того, что выспался, а совсем по другим причинам. Было такое ощущение, что меня ткнули шилом пониже спины. И не верь после этого, что мы чувствуем опасность не мягким местом. Едва не вскочив от приступа острой тревоги, я уже привычно погасил панику. Затем внимательно прислушался. Тихое шуршание подсказало, что пора задействовать уши, а через секунду опасность предстала и перед моим взором. В проеме окна появилась здоровенная голова. Если учесть, что это была явно какая-то змея, можно сказать, что все очень плохо. Голова по размеру вряд ли уступала бычьей. А вот теперь пора паниковать. Какая-то часть моего лоскутного дара окатила все тело волной холодных мурашек, которые смыли оцепенение с мышц и принесли ясность мысли. Дальше события понеслись вскачь. Змеиная голова рывком дернулась в мою сторону. Странно, вроде из такого положения гады не могут прыгать. Хотя что мне известно о пресмыкающихся и их возможностях? Удивляясь академической направленности своих мыслей, я все же не оставался на месте и прямо из полусидящего положения перешел в кувырок. Это движение переместило меня в сторону провала. Мне удалось зацепить ремень трехствольного карабина, а вот Сидор со всеми остальными богатствами остался в качестве трофея этой гадине. На втором перекате я влетел в пролом, как бильярдный шар в лузу. Ага, только шар в лузе встречает мягкая сетка, а меня — твердый пол. Только чудом мне удалось приземлиться не на голову или спину. Хотя падение боком на ствол парамета особой удачей тоже не назовешь. Тут же, откатившись в сторону, я встал на одно колено и направил трехствольник на дыру вверху. И очень даже вовремя. Попадающего снаружи света было вполне достаточно, чтобы рассмотреть скользнувшую в провал голову. Две первые пули гаду очень не понравились, и он отдернул сунувшуюся в дыру голову. Какое-то странное чувство сдерживало меня от третьего выстрела, но пересилило желание заставить хищника убраться совсем. Но когда я научусь полностью доверять своей интуиции? От двух пуль, скользнувших по плотной коже, голова змеи чуть повернулась, и третья пуля угодила ей прямо в глаз. Тварь моментально убралась из дыры в потолке, а вот дальше началось странное. Надо мной застучали лапы убегающего зверя. Лапы? Ну и как это понимать? Была, конечно, надежда на то, что мне удалось, если не убить, то сильно испугать эту странную топающую змею. Но что-то не очень верилось. Попытка шагнуть на ступени, ведущей вверх лестницы, тут же отразилась всплеском паники. Ага, или я просто схожу с ума, или наверху меня кто-то ждет. Ну и что теперь делать? Чтобы хоть как-то отвлечься, я осмотрелся. Увиденное в слабом солнечном свете заставило меня быстро залезть в карман за фонарем. После осмотра нижнего этажа через дыру я оставил фонарь в плаще. Или мое предчувствие дало сбой, или оно работает только с живыми существами. Иначе как можно объяснить, что мой дар оставил без внимания целые залежи скелетов? Именно так, скелетов. Казалось, что кто-то очень аккуратно, не потревожив костяка, изъял из тела животных всю плоть. Опять не вяжется. Насколько я знаю, змеи переваривают своих жертв полностью, включая кости и шерсть. Хотя чему удивляться? После прихода в этот мир драконов здесь вообще не осталось ничего нормального. Особенно удивило несколько чуть сплющенных орочих скелетов. Причем это были костяки взрослых орков, а не детей. Так что в случае успешной охоты не такого уж крупного меня эта скотина сожрет и не подавится. Ситуация застыла в шатком равновесии. Странная змея с лапами зализывала раны наверху, явно собираясь взять реванш, а я сидел внизу. Причем пока в относительной безопасности. Даже нашлось время обдумать особенности пищеварения местных тварей и гадов. Отругав себя за тупость, я быстро перезарядил средний парамет, используя пули из поясной сумки. Так, нужно что-то делать. В позиционной борьбе у меня шансов нет, особенно учитывая, что Сидор с продуктами остался наверху. Не грызть же мне уже однажды полупереваренные кости. От этой мысли по телу пробежала дрожь омерзения. Ладно, пойдем другим путем. Быстрый осмотр комнаты показал, что здание отнюдь не заканчивается этой комнатой. Из логова с костями уходил боковой коридор со спуском вниз в конце. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что угрозы внизу нет, а вот мысль попробовать подняться наверх опять вызвала волну паники. Ну что, займемся спелеологией? Или эта наука не относится к изучению рукотворных подземелий? Тьфу ты, что за ерунда лезет мне в голову? Один из ремней, прижимавших пистолетную кобуру к ноге, помог мне закрепить фонарь на трехствольнике, так что к дальнейшему походу я был готов. Только очень хотелось пить и есть, но тут уж ничего не поделаешь. Благо короткий взгляд на костяки, который отрыгнул змееголовый монстр, напрочь лишил меня аппетита. Первые метры своего подземного похода я преодолел очень осторожно, внимательно осматривая каждый угол. Затем пошел более уверенно. Похоже, никто из здешней фауны не особо стремился селиться рядом с этим странным монстром. Местное подземелье оказалось не особо глубоким, всего 3 уровня. К тому же 2 нижних были довольно маленькими, а вот от первого сверху отходила целая сеть проходов. То, что это лабиринт, до меня дошло только вместе с осознанием, что не получается вернуться обратно. А оно мне нужно? Скорее всего, нет, но все равно неприятно. В следующий час проход дальше замкнутой системы найти так и не удалось, поэтому пришлось потратить еще с полчаса, чтобы выбраться из лабиринта обратно к основному стволу подземелий. На второй заход я пошел уже более грамотно, выцарапывая кинжалом на каменных стенках стрелки. Еще 2 часа ушло на подтверждение догадки о том, что лабиринт является замкнутой системой, и другого выхода, кроме основного, нет, по крайней мере, на первый взгляд. Вспомнив героя одного советского фильма, я едва не завопил. «Ну кто так строит?» Еще в начале своих подземных изысканий я наткнулся на зал с рукотворным водопадом. В отличие от того, к которому приводила меня Зарха, этот был очень слабеньким. К тому же тут все было наполовину разрушено. От явно когда-то мощного потока осталась только тонкая струйка. Либо источник над землей сильно истощился, либо попросту забился сток. Вернувшись в зал с льющейся из-под потолка водой, я задумался. Выбор был прост. Либо возвращаться к основному выходу и принимать бой, либо попытаться пролезть прямо здесь. Впрочем, смысла колебаться нет. Даже если застряну, то по скользкой поверхности вернуться обратно будет наверняка легче, чем из желудка монстра. Хотя, судя по костякам, есть выход и оттуда. Поежившись от неприятных мыслей, я застегнул плащ и натянул шляпу как можно ниже. Радовало одно. Сток из рукотворного водопада находился не под верхним сливом, а в углу комнаты. Совсем не хотелось, если сорвусь и упаду, улететь транзитом еще ниже. Не знаю, было ли это специально предусмотрено древними зодчими, но ширина водовода была достаточной, чтобы там мог протиснуться человек. Налипшие на стенках то ли водоросли, то ли мох одновременно затрудняли и облегчали мое движение. На внутренней поверхности хватало выступов и углублений, чтобы хвататься за них при подъеме, но все это было неприятно скользким. Висящий на спине парамет пару раз едва не стал причиной образования очень неприятной для меня пробки и возникновения приступа клаустрофобии. И все же мне даже в голову не пришло бросить оружие. Минут 20, изображая себя дождевого червя, я пробирался наверх и, наконец-то, мокрый и весь липкий, увидел лучи заходящего солнца. К моему счастью, ручей наверху действительно практически полностью пересох. Большая каменная чаша водоема оказалась пустой. По изогнутой стенке стекала только тонкая струйка. Возможно, по этой причине вокруг бывшего водоема не было никаких кустов, лишь голая степь. Метрах в 300 возвышался курган, где осталась половина моего имущества. Моментально задавив в себе пробивающийся росток жадности, я открыл орешек с кусакой. Едва заметный светлячок выскочил наружу и тут же устремился прочь от кургана. Вот и ладушки. Это направление меня полностью устраивало. Встряхнувшись как собака, я расстегнул плащ для удобного доступа к кобуре и побежал за проводником. Увы, планируемый марафон оказался лишь спринтерской дистанцией. Даже суперспринтерской. Не больше 30 метров. В спину дохнуло опасностью. Резкий разворот позволил рассмотреть, как от кургана на меня несется нечто странное. Нет, змеиную голову я узнал моментально, как и шею, которая почему-то стала намного короче и крепилась к телу эдакой смеси ящерицы и черепахи. Было бы неплохо, бегая эта тварь со скоростью черепахи, а то несется, как разогнавшийся товарняк. Даже земля вздрагивала от ударов мощных лап. Решать нужно быстро. Шансов убежать от этого мутанта нет. Причем никаких. Тряхнув головой, я уже в который раз решил довериться интуиции и, вскидывая трехствольный парамет, рванул навстречу опасности. Нет, желания схлестнуться с монстром в ближнем бою у меня не было, зато имелась одна безумная идея. Выпустив на бегу все три пули, причем, судя по всему, без малейшего успеха, я отшвырнул неудобное оружие. До пересохшего водоема удалось добежать всего на пару мгновений раньше, чем змееголовому монстру. Короткий прыжок, и мое тело ногами вперед ушло в воронку бассейна. И одновременно руки подняли над головой зажатый обеими ладонями пистоль. Все получилось идеально, как на горках в аквапарке. Благодаря запрокинутой голове мне удалось даже рассмотреть, что же представляет собой этот диковинный ящер. Монстр, понимая, что не успевает меня перехватить, показал себя во всей красе. Овал неба, окаймленный краями чаши опустевшего водоема, внезапно перечеркнула змеиная шея, которую венчала одноглазая голова. Ничего особенно странного. Черепаха тоже умеет втягивать и удлинять шею, но со значительно меньшими успехами. Это было как мгновенный снимок, отмеченный лишь краем моего сознания. Вокруг меня сомкнулись стены водовода, и через пару секунд я должен был провалиться на несколько метров вниз. Но это не входило в мои планы. Использовав колени и подошвы сапог в качестве тормозов, я застопорил скольжение и тут же нажал на курок поднятого над головой пистолета. Пуля ушла в распахнутую глотку змееголового монстра. Туда же вонзился и разряд из молниевика. А теперь пора падать, не дожидаясь продолжения. Вывалившись на пол подземного помещения, я со стервенением и решительностью безумца начал карабкаться обратно. Причем делал это вопреки разуму и инстинкту выживания, повинуясь только интуиции. Действовать приходилось на ощупь, потому что фонарь остался наверху вместе со средним парометом. Наконец-то мои руки уткнулись в какую-то преграду. Это была морда змееголового монстра. Она на первый взгляд казалась неподвижной, но затем вздрогнула, едва не вызвав во мне дикую панику. Через мгновение стало ясно, что голова по-прежнему не подает признаков жизни, просто шея потихоньку утягивает ее обратно к телу. Следующие пару минут я, по-прежнему удерживаясь в водоводе, с маниакальным упорством заряжал свой пистолет и, находя на ощупь малейшее отверстие в массивной голове, загонял туда пулю за пулей. В сознании засела только одна, наполненная уверенностью мысль. Парализованную разрядом тварь нужно добить, пока не поздно. Силы закончились раньше, чем пули в поясной сумке. Второе падение было значительно болезненнее первого и завершилось потерей сознания. Понятия не имею, сколько я пролежал в отключке, но успел изрядно замерзнуть, даже имея на себе напичканный магией плащ. Хотя уверен, без него было бы намного хуже. Так, пора выбираться наверх. Фонаря по-прежнему не было, зато отметки на стенах без проблем нащупывались пальцами. К тому же немного помогал вернувшийся светляк, но он время от времени исчезал, оставляя меня в темноте, которая даже в ментальном зрении была непроглядной. Извозившись еще и в пыли, я наконец-то добрался до лестницы наверх. Ночь пока не началась. Это было понятно потому, что сквозь пролом в зал с костями пробивался свет. Наконец-то можно было облегченно вздохнуть, но не очень глубоко. Осмотревшись, я понял, что изгваздался не только в пыли, грязи и склизком мхе, но и в крови змееголового монстра. Причем эта кровь изрядно воняла. Впрочем, в моей ситуации не до брезгливости. Доберусь до цивилизации, вот тогда и дадим ей волю. Оказавшись в месте своего безрассудного отдыха, я быстро собрал все вещи и побежал в сторону замеченного с вершины холма водоема. Средний парамет мне еще пригодится. Картина недавнего боя предстала передо мной во всей красе. Голова и шея у монстра были змеины, поэтому легко вошли в водовод, а тело оказалось слишком массивным. Вот он и застрял в сливном отверстии чаши в попытке достать слишком шуструю жертву. Несмотря на усталость и нервное перенапряжение, об отдыхе даже мысли не возникло. Вертящийся вокруг меня светляк манил вдаль, как и мои страхи. Орочья степь надоела мне хуже горькой редьки. Размеренный бег за светляком выгнал из крови адреналин и позволил немного расслабиться. Даже открылось второе дыхание –